«Театр. Я тебя провожу». «Хорошо». Довел он меня до театра. Вошла я с Петровки и бегом через всю сцену на другой подъезд, что выходит на площадь Свердлова. Скорее мимо колонного зала, через дорогу. Бегу, ног под собой не чую. А Славы нигде нет. Вижу, стоит такси на углу. Вокруг толпа народу, и все внутрь заглядывают. Я испугалась, думала, случилось что-нибудь со Славой. Подбегаю, расталкиваю людей и вижу. Сидит Ростропович на заднем сиденье. И вся машина изнутри утыкана букетиками ландышей. Оказывается, пока он ждал меня, мимо прошло несколько знакомых. Тогда он скупил все цветы у какой-то бабки, спрятался в такси и стал украшать машину. Ну и собралась толпа. Такое в Москве не часто увидишь. Ждут, что дальше будет. Сидит он, как жених, в клумбе. А у шофера даже глаза оловянные от торжественности момента. Он ему успел рассказать, что сейчас вот его судьба решается. «Ты, наконец-то! Коля, давай скорее за город!» Где-то около Барвихи остановились. Выскочили из машины, побежали в лес. Счастливые, что людей нет кругом, можно поговорить спокойно, обсудить все. И мне приходит в голову гениальный план. Знаешь что? Скоро в театре двухмесячный отпуск. Давай разъедемся на это время, ведь ты меня так мало знаешь. А так будет возможность обдумать, проверить себя. Через 2 месяца встретимся, и тогда все будет ясно. Что? Через 2 месяца? Мне нечего проверять себя, мне и так все ясно. А если тебе это нужно, значит, ты меня не любишь. Я в слезы, мне Марка жалко. А меня тебе не жалко? Так я же тебя люблю, что ж тебя жалеть-то? В общем, вот что. Мы сейчас поедем обратно, и если до 4 часов сегодня ты не придешь, я буду знать, что ты меня не любишь, и все между нами кончено. Медленно поднимаюсь к себе. Лучше всего написать письмо и уйти. Надо, чтобы его не было дома. Попрошу его сходить в магазин. За клубникой. Как только он вышел, схватила лист бумаги, написала письмо, просила простить меня. Покидала в маленький чемоданчик халат, пару платьев, туалетные принадлежности. Господи, куда ехать же? Я адреса не знаю. Выскочила в коридор к телефону. Соседи из всех дверей выглядывают. «Слава, я еду к тебе. Скажи адрес». Бросила трубку и бегом по лестнице. В висках стучит. Боюсь адрес забыть. Ноги буквально отнимаются. Еле добежала до стоянки такси. Улица Немировича Данченко, номер... Шофер на меня смотрит, как на помешанную. «Да это же за углом. Пешком дойдете». «Поезжайте, скорее. Я вам хорошо заплачу». Мне показалось, что в эти 3 минуты я проехала 500 метров. Подъехали. Возле подъезда стоит крупная девушка. Подходит. «Вы Галя?» «Да. Я Славина сестра. Он просил меня вас встретить». «А где же он сам?» «В магазин. За шампанским побежал». Вижу, что она перепугана насмерть. Свалилась я на них, как снег на голову. Был хороший сын. Во всем слушался матери. Она не хотела, чтобы он женился, вмешивалась в его отношения с женщинами, и он подчинялся до поры до времени, пока мы с ним не встретились. Он не говорил ей ничего, не был уверен, что я приду. А когда я позвонила, что еду, он ей и объявил: «Мама, сейчас приедет моя жена. Вероника, ты встречай ее внизу, а я за шампанским». Распорядился и вылетел вон. Можно себе представить, в каком состоянии он их оставил. Поднялись на 2-й этаж. Вхожу и вижу. Посреди комнаты стоит маленькая, старая, седая женщина с косой почти до колен, в одной рубашке, и трясущимися от волнения руками старается попасть в рукава халата. Такой она мне и запомнилась на всю жизнь. Софья Николаевна. В мужской нижней рубашке, Она всегда носила вместо белья рубашки своего покойного мужа.